Он повернулся на бок, чтобы поскорее уснуть. Снизу все еще доносились звуки веселого застолья. Когда Фиби проснулась, было раннее утро. Она лежала одна в огромной постели. Не увидела она Кейта. И, спустившись вниз, в притихшем доме ничто не говорило о том, что вчера она вышла замуж, стала женой женщины. Ее отец уехал, даже не попрощавшись с ней, уехал на свою войну, не вспомнив о дочери, навеки отданной другому человеку, с приятной для него мыслью о том, что теперь все расходы по ее содержанию лягут на этого другого человека.